Чем ближе к Москве, тем больше становилось опор высоковольтных линий. И вот уже замелькали подступившие вплотную к вагону большие дома. Все время хрипевшее радио вдруг удивительно ясно и громко заиграло марш «Москва майская». Множество рельсовых путей расходилось перед поездом. Ринтен и Кайон не отрывались от окна. Поезд шел все медленнее и медленнее. Вот показался перрон, и на нем встречающие с букетами в руках. Они махали, некоторые что-то кричали и бежали к поезду. Марш умолк, и репродуктор объявил: «Граждане пассажиры, наш поезд прибыл в столицу Союза Советских Социалистических Республик, Москву». Пятьдесят первое. Много городов встретилось на пути Ринтена и Кайона от Чукотки до столицы. Но Москва — это был единственный город, который вызвал у них чувство неподдельного изумления. Это был город, не похожий ни на один из других городов. Ринтен и Кайон прямо с поезда отправились на Красную площадь, которая оказалась намного меньше, чем они предполагали. Мавзолей был закрыт, и двери охраняли двое часовых. Друзья постояли молча. Вдруг над их головами заиграли куранты, точь в точь, как по радио. Ринтену пришла на память полярная станция на берегу Чукотского моря, радиорубка, наполненная голосами далеких городов и мелодичным перезвоном кремлевских курантов. По настоянию Каяна и по приглашению майора Федора Нефедовича они все же отправились в бани. Здесь было действительно все великолепно. От величественно восседающих на стульях перед мозольным оператором, закутанных в белые простыни людей, похожих на древних римских патрициев, до маленького теплого моря, бассейна. Плескаясь в голубой воде, Кайон блаженно говорил: «Я согласен стать моржом или, на худой конец, нерпой, если бы наше море было такое теплое». С завистью смотрел он, как люди прямо с мраморного берега бросались в воду. После купания Кайон вдруг вообразил, что они могут опоздать на поезд. Ринтен догадывался, что тот просто устал и не хочет идти в Третьяковскую галерею. Оставлять же Кайона одного было опасно. Он мог потеряться, как в Новосибирске. Ребята попрощались с Федором Нефедовичем, который оставался в Москве на несколько дней, чтобы потом продолжать путь дальше, на запад. «Ну, дорогие мои чукотские друзья, надеюсь, вы не обижались на меня в пути, когда я командовал вами. Извините, если чем обидел. Совет вам мой — не сворачивать с пути, который вы себе избрали. Может быть, я говорю слишком высокопарно, тоже извините. А теперь давайте поцелуемся на прощание по-русски». Он снял свою военную фуражку и расцеловался сначала с Ринтоном, затем с Кайоном. Прохожие останавливались возле метро «Охотный ряд» и с удивлением смотрели, как пожилой военный лобызался с двумя черноволосыми, черноглазыми парнями. Обменялись адресами, и Фёдор Нефёдович подтолкнул ребят к входу в метро. «Идите, идите, друзья!» «До свидания!» — крикнули ребята и пошли навстречу упругому, теплому подземному воздуху метро. Небольшая заминка произошла на привокзальной площади. Бесконечный поток машин разделил Ринтона и Кайона. Когда Ринтон перебрался на другую сторону, товарища и след простыл. Ринтон довольно громко выругался по-чукотски. «Меркич Гырген!» К нему подошел милиционер и, приложив руку к козырьку, вежливо спросил, что ему нужно. Ринтон смутился, но, сообразив, что милиционер, скорее всего, не понимает по-чукотски, объяснил, что потерял друга, и нарисовал его внешность. «Пойдемте со мной», — пригласил милиционер и повел Ринтона в помещение вокзала. Кайон стоял возле окошка справочного бюро и уже собирался подать бумажку с объявлением о потере Ринтона. «Кто тебя этому научил?» — возмущенно спросил Ринтон. «Человека ищут, а он собирается шутить». «Его собираются спасать, а он...» Кайон махнул рукой и отошел от окошка. Милиционер осведомился. «Он?» Ринтон молча кивнул головой. «Значит, все в порядке». Он снова приложил руку к козырьку и повернулся на каблуках. Друзья сидели в буфете в ожидании посадки и ели мороженое. Ринтон дулся на друга, а тот невозмутимо разглагольствовал. «Живем в холоде, они додумались изготовлять такую вкусовщину». Ринтон не поправил Кайона и продолжал грустно глотать действительно вкусную, тающую на языке сладкую холодную массу. Когда пришло время садиться в поезд, друзья едва поднялись со стульев. Так они устали за день. Возможно, сказывалась усталость из-за дней месячного путешествия через всю страну. И если бы цель не была близка, они бы так и уснули, уткнувшись в мокрые от растаявшего мороженого мраморные столики. Пятьдесят второе. Поезд шел вне расписания. Он часто останавливался, пропуская вперед составы, идущие по графику. За окнами расстилалась земля, на которой совсем недавно гремела война. Странно выглядели черные обгорелые деревья. Поезд остановился на большой станции. Здание вокзала еще не было восстановлено, и четко вырисовывался скелет дома с обвалившимися стенами. «Как страшна, видимо, война!» — если даже каменные дома не выдерживали –